Есть? Да. Угу, хорошо. Здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Да, и для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь? Меня зовут Евгения Андреева. Я нахожусь в Москве, вот у себя дома. Угу, хорошо. И первый вопрос будет, кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться про свои интересы, увлечения, может быть, черты характера, может быть, истории, которые описывают вас. Кто я как человек? Я женщина. Я гештальт-терапевт. Я мама. Может быть, это, наверное, я перечисляю по мере того, что приходит в голову, и, может быть, в этом есть какое-то, ну, соотношение, наверное, того, как что устроено вот, в моей жизни. Вот. У меня, ну, довольно взрослые дети, и мне кажется, сейчас какой-то такой этап, когда я вот думаю о том, что скоро, ну, как-то они будут какую-то отдельную жизнь вести. И я думаю про то, что я буду делать, вот как я буду жизнь свою дальше жить. Наверное, это много чего вот здесь связано с работой, с какой-то с моей деятельностью профессиональной. Вот. А есть ли какие-то хобби или что-то такое вот? Ну, я не знаю. Наверное, не знаю, вот мне с хобби вообще сложно. Мне кажется, вот у меня не было каких-то таких больших увлечений. Вот. Но то, что я люблю, мне кажется, вот я люблю моду, там я люблю одежду. Ну, как некоторое, вот давайте так и скажу, еще я люблю еду, ну вот, готовить. То есть это что-то Готовить или готовить наслаждаться там, ну, где-то и есть, и есть готовить. еду. Это что-то, я думала про это, думаю, вот что здесь такого. Мне кажется, ну, в этом есть что-то такое, что можно быстро сделать что-то завершенное, и это будет какое-то вот иметь форму. Ну, не знаю, вот мне кажется, это может быть как-то поддерживает, потому что вот работа, она устроена так, что ты долго с каким-то человеком находишься в каком-то процессе, и не очень понятно, что у вас получается, и это как-то длится, и в этом есть свое какое-то вот, ну, ценность, удовольствие, но иногда хочется, чтобы что-то получилось вот быстро, и это было какое-то такое целостное, красивое. И вот я тогда, мне кажется, вот эти вещи, они как-то очень... Вот. Еще мне кажется, сюда можно отнести, наверное, написание текстов каких-то. Вот я пишу что-то. И мне кажется, это тоже такая попытка, вот то, что есть внутри, раз, и в какую-то вот такую вот небольшую, но законченную форму. Ну вот, наверное, это то, что, наверное, сейчас вот сейчас много вот в моей жизни, что-то, что меня определяет. А какая вы? Какая? Какая? Ну, мне кажется, что я... Мне кажется, я, ну, разная бываю. Мне кажется, вообще я такая, я активная, мне кажется. При этом я такая активная, но при этом быстро устаю, мне кажется. Но быстро отдыхаю. То есть вот мне кажется, я такая вот общительная. Для меня очень люди важны, и я, ну, как-то вот, мне кажется, так вот устроено, ну, что помимо работы вот есть какие-то друзья, есть вот какие-то связи, которые мне важно поддерживать. Какая я? Какая я? Мне почему-то какие-то вещи такие противоположные приходят. Вот иногда мне кажется, что я очень такая бурная такая. Вот иногда мне кажется, я какая-то тихая. Иногда какая-то тревожная, иногда очень спокойная. Я... В общем, какая-то разнообразная получилась. Хорошо. А можете ли еще сюда немножко... как бы к этой части вопроса, еще поделиться про свои ценности. Какие-то, да, вот что приходит в голову сейчас, на данный момент, и как вы этих ценностей придерживаетесь в своей жизни? Ну, наверное, вот так то, что приходит в голову, правда. Наверное, мне важно, ну, как, мне важно как можно меньше... ну, чтобы было как можно меньше чего-то формального, вот чего-то того, что терпишь, ну, например, каких-то, не знаю, какого-то общения, которое скорее полезно, чем интересно, или каких-то проектов, которые скорее, там, не знаю, вот нужны, чем так вот интересны. Вот как будто бы мне кажется, в какой-то момент в своей жизни я вот как-то так перестроила довольно сильно и окружение свое, вот, и сейчас, ну, по сути, все, что там есть внутри, вот, как я живу, мне, в принципе, все нравится, то есть мне сложно сказать, что я что-то терплю, но я не имею в виду какое-то терпение, которое там, ну, необходимо, да, а скорее вот, что я терплю какие-то вещи, которые мне чужды, вот, если говорить про ценности. Вот. Еще, наверное, я ценю, ну, я не знаю, как это назвать. Можно это назвать добротой, или можно это назвать любовью или великодушием, я не знаю, вот что-то такое. Мне не нравится вот какие-то споры, вот не знаю, за то, кто прав, или, не знаю, вот чья правда. Мне это как-то несколько пугает. Вот. Я очень ценю, когда есть какой-то сложный момент в отношениях, и если кто-то делает шаг навстречу, то другой не, ну, как сказать, не отворачивается. Не знаю, как это вот, да, как это сформулировать, вот как ценность, вот, но скорее это такое вот великодушие, может быть, или какой-то, ну, не знаю, опора на какое-то вот какое-то хорошее отношение. Есть такая, вот если про историю, есть такая история мне моя в школьные годы, я ее очень хорошо запомнила. Вот мне кажется, она про это, когда что-то мы поссорились с моей подругой, мне кажется, я была в чем-то не права, я вообще не помню, хоть убей, что там было. Вот, и я помню, что как мне, я решила пойти к ней, и вот, ну, прийти к ней, вот, ну, не знаю, поговорить или что-то. Вот, и это было так сложно сделать, и я помню, что я пришла, и там постучалась в ее дверь, а она открыла и сказала мне так, ну, заходи. И как-то вот как будто бы она, ну, в этот момент что-то такое важное очень сделала, что не стала там, ну, не знаю, злиться или еще что-то. Как будто она увидела, что я уже что-то сложное сделала для себя, и вот она меня как-то приняла. Вот, вот какие-то вот такие, вот это меня очень тронуло, и мне кажется, в этом есть что-то такое вот, ну, более, ну, широкое. Еще, да, я сейчас сама думаю, что это за слово какое-то, и тоже не описывается, хотя я понимаю, про что вы говорите. Хорошо. Есть ли еще что-то добавить? Да, не знаю. Наверное, всегда есть что добавить, но, может быть. Хорошо, тогда следующий вопрос будет про людей в вашей жизни. Какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас и каким образом? Я полагаю, что список может быть длинный. Очень Именно, большой, да? да. Именно вот какие-то имена, которые сейчас вот приходят в голову, всплывают. Да, мне кажется, что, наверное, вот может быть, вот легче отталкиваться от какой-то точки жизни, вот, ну, вот прямо сейчас, да, и, наверное, выделить этих людей, потому что действительно людей очень много, но, наверное, вот то, что мне приходит в голову сразу, я думаю, что моя мама повлияла на меня, но даже я здесь не беру этот аспект детства, да. Я думаю, что то, что как вот по-женски как-то здесь есть что-то, когда я смотрю, как она, вот как женщина живет свою жизнь, вот в своем возрасте, и вот с какой-то вот с Как каким-то отношением. какая-то ролевая модель даже, да? Или Ну вот я не знаю, вот мне очень этим, мне очень нравится, что вот. Ну, вот эта идея, допустим, что в нас есть какое-то, там, не знаю, влечение к жизни и влечение к смерти, да, допустим, и вот некоторые люди, они как-то напитаны очень такой витальностью, живостью, и в этом плане через это, вот через призму этого многое чего дается легче. И вот мне кажется, вот если говорить про то, кто на меня повлиял, что вот моя мама, мне кажется, она очень витальна, вот как бы вот. Как женщина именно, мне кажется. И я, и это то, что мне вот сейчас, вот когда я смотрю на нее, мне кажется, уже во взрослом возрасте, вот, да, это дает как будто какие-то силы мне, вот какую-то силу, энергию. Вот. И, наверное, ну, и вслед за ней, наверное, какие-то другие женщины, которые тоже для меня вот, я думаю, что старшие, вот мне сейчас важны какие-то женщины, мои подруги, вот, которые старше меня. В этом есть как будто какое-то, ну, такое устремление вперед. Вот. Это точно очень важно. Кто на меня повлиял? Ну, опять-таки, хочется какие-то банальные дальше вещи говорить. Ну, вот дети мои очень на меня повлияли. Мне кажется, они, вот опять-таки, из этой точки, мне кажется, они так на меня влияют сейчас, что уже очень очевидно становится, что вот я делала какие-то выборы, в том числе с ними, и есть какие-то последствия. Эти последствия не всегда приятные, ну вот или не всегда какие-то простые. И, конечно, они влияют на меня, что я не могу от этого скрыться. Вот я смотрю на них и вижу, вот, ну как будто бы себя, может быть, вот. Ту, которой я была. Вижу какие-то вещи, которые меня очень радуют, но еще вижу какие-то вещи, которые меня очень там какую-то грусть вот заставляют переживать. Вот, прям вот это влияет каждый день на меня. Вот я раньше не знала, когда у меня не было взрослых детей, а сейчас у меня уже дети взрослые, но у моей дочери вот 15, а сыну будет 20. Вот так. Ничего себе. Да. И сейчас они уже взрослые, и я понимаю, в чем эта сложность. И они еще взрослые, но еще не уехали от меня, и я должна смотреть каждый день вот на это, вот что я вижу. И, конечно, там разное, то есть там есть, правда, очень ценное, но есть очень такое. Женя, а скажите, а вот, вот это вот появилось, то, что вы начали замечать, это вот когда они повзрослели, именно когда вот более взрослые, то есть когда... Да. Мне кажется, что это появилось, ну вот с сыном особенно, вот с дочерью, может быть, меньше, мне кажется, это появился тот момент, когда я понимаю, что уже сделать ничего я не могу. Ну, в смысле, что процесс воспитания, он закончен, и я думаю, что, наверное, может быть, еще это появилось тот момент, когда я смогла что-то переработать, ну, как бы внутри себя и какие-то вещи увидеть, вот что ли, как, ну, как какие-то свои. Может быть, не знаю, темы, переживания и так далее, как это повлияло. Но мне кажется, вот этот возраст, когда он уже взрослый, но он еще не уехал, и я на него все время смотрю, и я вижу, и сделать я по большому счету ничего не могу, но я могу, конечно, говорить о чем-то там и так далее, но вот какие-то вещи, они уже заложены. И вот это очень оказалось сложно. Вот. Это я спрашиваю из своего интереса, то есть готовлюсь, к чему готовиться, Да, что да. интересно, как это переживается. Но когда были они маленькие, там было все-таки ощущение такое, что да, я что-то сделала не так, я в чем-то, может быть, виновата, и в этом была такая надежда, что, может быть, я могу по-другому, еще можно что-то исправить. А сейчас вроде бы очевидно, что я в тот момент по-другому не могла. Ну, то есть все равно, вот я как могла, так и делала. И вот это грустно. То есть не то, чтобы даже можно вернуться и что-то переделать. Ничего не переделаешь. Вот такое какое-то ощущение. А, ну вот. Ну, если говорить профессионально, то это вообще какое-то огромное количество людей. А, наверное, вот так, если... Ну, как идут, наверное, если прям совсем, вот совсем выделять, что человек, который вот, которого я считаю моим учителем и таким вот, может быть, основным, у кого я больше всего училась, это Наталья Кедрова, вот. И я училась у нее с самого первого вот прихода, с самой первой ступени, и потом на второй, и на третий. И сейчас, когда я вот тренер и какие-то группы веду, тоже она... ну, много там поддерживает, ну, вот и работала вместе, работает. То есть вот, наверное, вот по объему вот вложения, мне кажется, она скорее человек, который, как вот я переживаю, больше всего мне дал. Вот. А кроме этого, это очень большое количество мои коллеги, мои друзья, коллеги. Мой партнер, который и партнер, и коллега. То есть вот здесь очень, очень много можно перечислить. Верю. Да, хорошо. А можете ли тогда еще рассказать, какие события или ситуации, или обстоятельства повлияли на вас? На то, кто вы сейчас, какая вы сейчас? Опять же, это какие-то ключевые, наверное, и которым вы наделяете какое-то... Который... важность, значение придаете и то, что сейчас всплывает, да? Ну, если вот все-таки ну, обратиться к какому-то вот профессиональному пути, то мне кажется, что то, что повлияло, ну, то есть одно из таких вот событий, мне кажется, с которого началось это, хотя я пошла учиться вроде бы на психолога раньше, но как-то, в общем, это все сложилось. Мне кажется, это рождение сына моего. То есть, по сути, вот материнство. Вот видите, как-то почему-то, как-то неудивительно, как-то я много говорю про материнство, хотя это неожиданно для меня. Вот. А мне кажется, что там произошел такой момент, что когда он родился, мне кажется, какие-то всколыхнулись во мне переживания, и я обнаружила себя в очень каких-то сильных там и тревоге, и в каких-то очень таких вот очень сильных чувствах, которыми я не могла справляться, регулировать их. И мне кажется, меня это немножко напугало. И я подумала, господи, что же я сейчас наделаю? И я быстренько пошла на терапию. Ну и как-то вот пошла учиться. И мне кажется, это очень на меня повлияло. Вот, ну, что я как-то вот была впечатлена тем, какой я себя вот узнала, когда я стала матерью. Вот, мне кажется, это было такое важное событие. Что еще повлияло? Так сложно вот выделить что-то такое вот. Сложно выделить из всего какие-то вещи такие. Мне кажется, еще, вот я не знаю, событие ли это, вот, наверное, это не совсем событие. Мне кажется, вот, может быть, некоторый фон, сейчас попробую как-то это сформулировать. Мне кажется, когда я пришла в гештальт, ну, обучение, скажем так, в группу, мне кажется, вот я пришла из такой среды, ну, вот, наверное, это такая вот семейная среда, довольно, ну, можно назвать ее такой авторитарной в плане того, что было очень понятно, что правильно, что нет, что можно, что нельзя. Вот, ну, вот какие-то такие вещи были вот вполне как-то так вот. А там я оказалась в какой-то ситуации вот совершенно другого, вот другого какого-то отношения. Вот, мне кажется, повлияла сама среда. Вот даже не то, чему нас учили, вот именно, не знаю, как работать, там, понятно, это вот какая-то часть такая инструментальная. А то, что я оказалась в какой-то среде, где устроено по-другому, вот мне кажется, это очень на меня повлияло. То есть меня это очень впечатлило, что, например, если я что-то не хочу, кто-то со мной об этом разговаривает и спрашивает меня, почему я не хочу этого, или, может быть, предлагает какие-то еще варианты. Вот я помню, тогда это было очень чудно. Вот. И я, мне кажется, до сих пор считаю, правда, вот, может быть, это с этим связано опытом, что вот то, что мы делаем, на самом деле, мы, по сути, среду создаем для людей. Вот в группах ли, или даже в терапии. То есть создаем какую-то среду, вот, в которой присутствуют какие-то ценности, отношения. И мне кажется, это больше всего, ну, вот, влияет на людей. Есть еще что-то добавить или? Ну вот, не знаю, то, что пришло в голову. То, что пришло в голову. Хорошо, тогда следующий вопрос будет такой. Как вы переживаете себя женщиной? Как вы ощущаете себя женщиной? Что это значит для вас быть женщиной? Вы можете сюда вот поделиться каким-то своим опытом, размышлениями, переживанием, вот все, что вот в эту тему как-то вписывается. Ну, давайте я тоже буду, так как такие вопросы очень, они, правда, интересные, но они такие очень широкие, то я могу тоже вот только говорить, вот что в голову мне приходит. Да, да. Вот, и, наверное, это будет то, что на поверхности. Я думаю, что, наверное, для меня вот женское – это что-то, что ассоциируется для меня с каким-то, ну как вот, давайте я назову это, с фоном. Вот с фоном. Это, сейчас я поясню. Ну, давайте на примере. Вот, например, женское – это что? Это вот когда ты приезжаешь куда-нибудь, вот мы сейчас приехали, вот мы ездили на интенсив, вот я ездила, и мы приехали в этот домик, а там оно в лесу происходило, этот интенсив. Вот мы приехали в домик, и я, значит, привезла туда пол дома, как я написала, там даже писала про это пост. В общем, я взяла все для того, чтобы вот это пространство в этих рамках, которые есть, наполнить чем-то, чтобы это было приятно, комфортно. Вот мне кажется, вот это, что вроде есть как какие-то рамки, есть какие-то границы, есть какая-то форма, но как бы наполнить чем-то вот эту форму, чтобы там было как-то. Вот для меня вот это ассоциируется с чем-то женским. Сейчас еще подумаю. Не знаю, почему, опять-таки, вот то, что мне приходит в голову, почему именно это с женским для меня ассоциируется, может быть, это со мной просто. Мне кажется, вот чем-то женским, это когда ты знаешь, чего ты хочешь, вот ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, как ты хочешь, вот, ну, не знаю, это всего касается. И в этом и какое-то есть желание, не знаю, двигаться в этом направлении. Ну, опять-таки, через какие-то женские очень вещи давайте. Вот, не знаю, вот какая-то... Какой-то образ, вот хочется, не знаю, выглядеть каким-то образом, хочется идти, что-то найти, вот, не знаю, как бы придумать какое-то сочетание. То есть, если я говорю там, не знаю, про внешний вид, про какой-то стиль, вот это что-то, в этом есть что-то женское. Что еще? Мне кажется, возможность поддерживать какие-то процессы, оставаясь, ну вот опять-таки повторюсь, в фоне. Ну это как вот дети, которые, например, вот, например, мои дети, вот моя дочь, например, она любит очень, когда я дома, но когда я прихожу домой, она приходит, здоровается со мной, уходит в свою комнату и закрывает дверь. Вот. Но при этом она все время уточняет, когда я приду, например, или когда я уйду. Вот мне кажется, вот здесь есть какое-то такое вот, ну, как будто важно, чтобы я была, вот просто присутствовала в пространстве. Вот это есть какое-то еще. Не то, что ей что-то нужно от меня, или я должна пойти и что-то сделать, хотя бывает это, но скорее в целом есть ощущение, что вот ты есть. И вот как бы вот к тебе можно обратиться, прийти, если тебе нужно, а можно и нет, но все равно важно, чтобы ты была. Вот какое-то вот такое ощущение. Или клиенты, например, как мне кажется, очень важная такая работа, ну то, что, может быть, можно назвать при контакте работой, не знаю, это надо, если мы там будем каким-то термином обращаться, когда мы поддерживаем какой-то процесс человека, и он может заниматься собой, и мы им занимаемся, но при этом Неактивно. Как бы не активно предъявляя именно себя, а вот как будто поддерживая, чтобы что-то в нем вот развивалось, выросло, вот как будто для меня вот в этом есть что-то женское. Наверное, так. Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос. Какие у вас отношения с возрастом? Как вы его переживаете? Как вы его ощущаете? И, возможно, что это значит для вас? Вот возраст как процесс. Отношения с возрастом. Мне кажется, что я сейчас, у меня какой-то не острый, но тем не менее у меня какой-то есть, вот мне исполнилось 45, вот недавно, и мне кажется, что у меня есть, конечно, какой-то, не знаю, как это назвать, может быть, можно назвать это кризисом, может быть, это можно назвать просто как некоторым таким переживанием фоновым, связанным с взрослением, вот с тем, что что-то меняется. Ну, наверное, вот если говорить что-то, что на поверхности, конечно, это какое-то ощущение, не знаю, там, не хочется терять какую-то привлекательность женскую. Вот. И я вижу, что все равно вот это происходит, и что, например, какие-то, скажем так, что люди воспринимают меня, конечно, ну, там, не так, как 10 лет назад, да, то есть это, безусловно, происходит. И это не всегда, знаете, иногда такое происходит интересное ощущение, как вот, что внутри вроде бы, как будто ты не догоняешь еще, внутри есть какое-то одно ощущение, и тебе немножко кажется, что люди так на тебя и смотрят, а потом ты так немножко со стороны посмотришь и думаешь, господи, ну, ведь там, не знаю, этот человек, у тебя с ним разница очень большая, например, 10 лет или 15 лет, то есть это ощутимо, и как будто здесь вот все время приходится, ну, как сказать, все время приходится вот какую-то реальность возвращаться. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, у меня вот какое-то хорошее ощущение, может быть, благодаря тому, что сейчас вот я, правда, много вижу, ну, каких-то, во-первых, вокруг есть много женщин, которые старше, и мне нравится, как они живут, как они выглядят. Вот я какую-то вот стала чувствовать в этом, видеть, замечать в этом кайф. Как бы вот мне очень нравится, что для меня нет ощущения какой-то обреченности, а наоборот, есть ощущение, что, ну, вот, прикольно, посмотрим, что там еще впереди. Вот, ну, в этом есть что-то такое. Вот. Может быть, даже какая-то свобода в этом есть на самом деле. Вот. Это то, что касается. Мне кажется, я вот в профессии сейчас вот думаю про то, что вот меняется мой возраст и меняется, не знаю, может быть, меняются мои какие-то трансферентные характеристики, что ли. И, наверное, я с какими-то другими вот имею дело, ну, реакциями, с какими-то другими процессами. Не знаю, связано ли это с возрастом или, например, это связано с каким-то моим интересом профессиональным. Не знаю. Мне нравится больше про какие-то такие ранние вещи говорить сейчас и вот работать с этим. Может быть, это связано с возрастом. Но ты, вы обращаете внимание, что это недавно появилось, да? Ну, вот да, это, да, да. Более да, это какое-то, мне кажется, что-то вот относительно недавнее. Может быть, вот год, может быть, два. Вот как вот мой интерес туда смещается. Что я могу, ну как это вот, может быть, можно назвать это так, что я могу быть взрослой. Ну, вот если говорить про кабинет, например, да, могу быть взрослой и позволить кому-то, ну, вот быть вот в моменте, в каких-то переживаниях не таким взрослым, ну, вот, окунуться куда-то. И я могу как бы вот поддерживать. Мне это вот как бы, для меня это какой-то ценностью является. Может быть, уже не сложностью в первую очередь, а какой-то ценностью, что это здорово, что так вот можно, что можно обеспечить кому-то вот такой уровень, например, присутствия, что можно обеспечить кому-то такую поддержку в каком-то вот его процессе. Вот это правда последнее время, и я думаю, что, скорее всего, мне кажется, это должно быть связано с возрастом. Почему? Ну, сейчас вот я вот говорю про это. Ну вот. Хорошо. Спасибо, Не интересно знаю, очень. ответила, да. Да, о нет, очень любопытно, правда, что вы говорите. Да, тогда сейчас уже переходим к части про гештальт, про сам. И поделитесь, пожалуйста, про свой путь. Как вы пришли в гештальт и что вы там нашли для себя? Как я пришла в гештальт? Ну, вот я немножечко уже сказала, когда я говорила про Да. свою какую-то личную, да, такую вот включенность, какое-то вот переживание. Но мне кажется, вообще я случайно в гештальт пришла. Потому что, ну, вот если какие-то вещи такие фактические. Начнем с того, что я в психологию не сразу пришла, потому что это мое второе образование высшее, вот, психологическое. Но мне кажется, я даже не могу сказать, почему. Это скорее было какое-то интуитивное, наверное, какое-то желание. Вот, Про психологию или про уже гештальт-терапию, интуитивное желание? Поиск. про психологию вообще. Вот. Я не могла ответить, почему мне это нравится. Ну, просто вот что-то в этом было такое для меня привлекательное. Вот. А гештальт-терапия, это было как бы все очень случайно, потому что я помню, что в тот момент я как раз училась в университете, вот как раз, и я у кого-то из преподавателей, или вот что-то такое был, какой-то разговор, я спросила, ну вот, я не знаю, что вот мне дальше делать, вроде я чувствую, что нужно куда-то еще же идти учиться, ну, этого недостаточно. И я помню, что ну, как бы просто такой вот был порыв, просто встать, пойти и спросить. Я пошла вот на кафедру, я помню, там на нашу вот, или там куда-то вот к секретарям и спросила, говорю, а вот что у нас там, вот, начинаются какие-то программы, может быть? И мне сказали, да, вот есть, вот как раз Наталья Кедрова, Наташа как раз тогда работала, там тоже вот, ну, вот в МГППУ я училась. И вот она начинает программу, мне сказали. И еще, по-моему, кто-то начинал, но я подумала, что, о, ну, пойду посмотрю. Вот, то есть это была случайность. А программа была, может быть, не совсем случайность, программа была по работе с детьми, подростками, супружескими парами, семьями. И так как мне кажется, вот эта тема детства, наверное, в тот момент была актуальна, видимо, меня это привлекло. Это как я пришла. А дальше, как вот если как путь такой, мне кажется, что вот как мой путь описать? Я думаю, что он мне кажется, он какой-то был такой поступательный. Ну, я училась на первой и на второй ступени, а потом почти сразу, как мы закончили вот с какой-то группой наших вот, моих вот одногруппников, мы пошли на третью ступень учиться. И я практиковала. Ну, он как бы, знаете, как, то есть вот я как начала, и я все время что-то делала. У меня было ощущение, и, может быть, сейчас оно остается, что мой путь, он такой небыстрый. То есть он, если соотносить, например, себя с какими-то моими коллегами, то мне кажется, я двигаюсь. Раньше я так переживала, вот сейчас у меня уже есть сомнения, но мне кажется, раньше я переживала, что я как-то двигаюсь медленно. А что это за параметр был, который определял вот скорость? Например, да, например, какое-то время я, моя практика была вот какая-то не очень большая, вот. То есть вот, например, по размеру практики, по какой-то включенности в какие-то обучения. Мне кажется, в этом у меня до сих пор есть некоторые, ну, как сказать, сложности, потому что я все время как ни посмотрю, все везде учатся. Я не знаю, как люди на это находят какие-то силы, время и так далее. Я, ну, как-то пытаюсь тоже вот что-то такое вот куда-то включаться, но мне кажется, что вот я себя ощущаю в этом плане, конечно, ну, недостаточно, я не знаю, что, энергично или что, я не знаю, что. Вот, например, поэтому мой путь, мне кажется, вот в тренерство, то, что я стала вести обучающие проекты, он какой-то был такой тоже неторопливый, я долго не начинала, и мне казалось, что ведь нужно сначала как-то, ну, как будто моего опыта практики недостаточно пока, чтобы все-таки учить еще каких-то людей этому. И я, мне кажется, очень долго, пока вот мой коллега там, Володя Кулешов, вот не поддержал меня и не предложил мне, ну вот, давай вместе уже там проведем программу, тоже ему очень благодарна за это. И вот это как бы меня поддержало в том, чтобы, например, тренерством заниматься. И мне очень нравится, на самом деле, тренерством заниматься, потому что потом я вспомнила, когда уже стала вести обучение, что ведь я хотела в детстве быть учительницей. Но меня очень смущало. Я думала, господи, это так нудно, вот эта вот учительница, которая в школе. И как бы вот эта вот сама структура, она, конечно... А тут я в какой-то момент подумала, господи, ведь я стала учительницей, по сути, но не совсем. То есть вот я как в каком-то такой форме это происходит, которая очень мне подходит. Вот как-то это было радостно, конечно. Вот как будто круг замкнулся. Я подумала, вот недаром, наверное, как-то мечты сбываются. Вот. То есть какой-то путь, какой-то момент я его переживала как медленный, а потом я как-то наоборот радовалась, что все так поступательно, и есть время, и есть ощущение, что вот какой-то опыт приходит. Вот сейчас нет ощущения ни торопливости, ни медленности, как будто есть ощущение, что ну вот все как-то идет каким-то вот подходящим мне темпом, наверное, я бы так сказала. Расскажите, пожалуйста, что вам, чем, да, в принципе, что вам нравится в гештальт-терапии, в гештальт-подходе, чем вас привлекает гештальт, как он вас затрагивает, вот что-то про это. Мне нравится как раз он тем, вот я немножко про это говорила, когда вот я про свои ценности говорила, что есть возможность, но как будто бы, чтобы моя жизнь, ну, не знаю, соответствовала мне. И мне кажется, что гештальт очень это поддерживает. Вот это, мне кажется, если честно, я думаю, что вообще психотерапия очень это поддерживает. Одно время я так думала, если честно, сейчас я, мне кажется, не сильно от этого ушла, что разные направления психотерапии, они скорее вот ложатся на какие-то личностные особенности или вот, может быть, ну вот близки как-то вот или дополняют что-то, вот как в моем случае, мне кажется, вот этот недостаток какой-то свободы, вот ощущение вот такое вот, что то какой-то есть, это вот здорово, это поддерживается кем-то, вот этого не доставало, и мне кажется, гештальт, он просто вот восполнил, да. А сейчас, например, мне очень интересны какие-то вещи, связанные, вот как я сказала, с ранними какими-то вот, там, не знаю, вот механизмами развития психики и так далее. Например, я там что-то психоаналитическое стала читать, мне очень любопытно. Но мне кажется, что вот вся психотерапия вообще про то, чтобы ну, как будто поддержать вот то, что есть в человеке, и это как-то ну, дать этому какую-то вот возможность там какую-то обрести форму, место. Мне вот этим нравится очень гештальт-подход, что здесь есть. Можно сказать так, что здесь есть как бы поддержка такой индивидуальности того, что ты вот какой ты. Что здесь есть... Что здесь есть, например, вот парадоксальная теория изменений, что не нужно куда-то все время устремляться. Вот, мне кажется, это очень важно, что есть ценность узнавания себя, а не ценность чего-то как бы вот... не знаю, там, натаскивание какого-то бесконечного улучшения. Мне кажется, этого очень много просто. То, что мы можем предложить людям вот другую среду, вот как я это понимаю, да, кстати, вот это, мне кажется, очень важно. Что еще? Ну, мне кажется, какой-то... как назвать, кайф, может быть, здесь какой-то кайф, конечно, что здесь есть, что гештальт – это ну, подход, он такой подход, где мы, правда, поддерживаем, ну, в какой-то момент, когда это уместно, ну, как сказать, такую встречу, диалог, и это очень подпитывает, на самом деле, несмотря на то, что, да, мы поддерживаем процесс клиента, но все равно ведь мне кажется, мы столько всего испытываем рядом с клиентами, что это очень большая ценность. Вот, и, не знаю, столько всего, вот мне кажется, я столько всего узнала про то, как люди что-то могут переживать. Это вообще так обогащает, это так любопытно. И, конечно, мне нравится здесь, что, вот, например, мы все-таки можем, мы имеем эту свободу вот себя как-то, ну, не знаю, включать, вот включать в пространство, да, что это пространство там между нами. Мне кажется, это большая ценность. Да. А хочу еще поинтересоваться про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Я, правда, не знаю, как это лучше сформулировать вопрос. Вот что вам нравится, чем вы увлечены? Может быть, какие-то особенно там темы привлекают, или форматы работы, или какая группа клиентов вот чаще всего встречается, с какими запросами? Вот что-то вот про это, то есть вот про вашу работу. Ну вот то, что сейчас, как устроена моя практика, то сейчас у меня вот клиентская именно, если говорить, да, про клиентскую практику, то сейчас у меня я работаю в долгосрочном формате, и это, как правило, люди, которые либо, ну, это, по сути, это работа такая, направленная на то, чтобы каким-то образом обнаруживать какие-то свои особенности, какие-то личностные характеристики, адаптироваться к ним. Мне нравится какие-то вот работа с, как, вот с тем, что мы называем какими-то расстройствами личности или с какими-то сложностями адаптации. Вот у меня сейчас много клиентов, которых я веду, например, параллельно вот с психиатром. Вот, это интересно. Мне нравится, наверное, такой фокус, как бы его описать. С одной стороны, он такой вроде очевидный для психологии, но вот мне нравится такой фокус. Я раньше просто по-другому смотрела, мне кажется. Вот сейчас это поменялось. Попробую это описать. Мне нравится видеть что-то, как человек предъявляется, да, как некоторое такое внутреннее устройство, которое просто разворачивается вовне, разворачивается, например, в кабинете. Да. И, по сути, тогда работа, которую я вижу, это про то, что, ну, что я могу поддержать, развитие каких способностей или какого психического процесса. Вот для того, чтобы что-то стало легче, что-то стало гармоничнее для человека. Вот эти вещи, и они долгие, вот то, что связано с какими-то изменениями. Вот, не знаю, там это работа, связанная с установлением отношений, с такими очень какими-то сложностями в этих отношениях, там, и так далее. Да? Вот это очень интересно. Вот, не знаю, удается ли мне ясно как-то рассказать. Вот, это вот в индивидуальном формате мне очень интересно. И мне очень интересно, вот сейчас у меня очень много супервизорской работы, такой вот супервизанты и какие-то группы супервизорские. Мне очень интересно, конечно, вот мне кажется, с этой точки зрения же также развитие идентичности терапевта. Вот как терапевт, вот какие вещи усваиваются легче, вот на что опираемся мы, как это связано с нашими личностными особенностями. Вот что-то такое мне вот интересно так смотреть. И, вот. И мне интересны группы, вот вообще групповой формат. Но вот, пожалуй, если так обобщить, я думаю, что за счет вот того, что когда я веду группы, как раз я участвую в том, чтобы создавать какую-то среду. Вот мне кажется, что вот, ну, так, это интенсивы, и это просто обучающие группы, любые группы. Вот мне кажется, группа – это среда, в которую человек просто ходит, он там присутствует, неважно, что он там делает, все делают, кто что хочет, то и делает. Да? Но это дает очень... Вот то, как устроена эта группа, как она поддержана, прям видно, как это... ну, не знаю, как вот для людей это важно. Вот это очень круто. Вот я вот... Группы меня впечатляют, вот сколько я их веду, и надеюсь, буду вести. Хорошо. Еще есть что-то добавить или... Мне кажется, это основные, по сути, это основное то, что, чем я занимаюсь, да, я, наверное, про это и обозначу. Хорошо, тогда следующий ваш, переходим к следующему вопросу. Чувствуете ли вы себя частью сообщества и каким образом? И что это значит для вас быть частью сообщества? В тот момент, как раз, когда моя практика ну, как сказать, может быть, начиналась, может быть, развивалась, ну, какое-то время назад, да, я стала замечать, что ко мне, когда обращаются люди, очень часто, ну, там, понятно, часть клиентов, как обычно, она идет через сарафанное такое радио, да, а очень часто я стала замечать, что люди ко мне приходят от коллег. При том, что иногда это, конечно, да, это было немножечко даже удивительно, потому что какие-то коллеги ко мне направляли вот людей, которых я, ну, или не знаю, или я знаю, что мы с ними не пересекались, они не видели мою работу, может быть, просто скорее знакомы. Вот, и это меня очень там, конечно, это было очень важно, это меня очень трогало, вот, и это меня удивляло, ну, потому что, ну, потому что это просто впервые, наверное, происходило, я не знала, как это обычно бывает. Вот. И это дает ощущение, конечно, вот этого вот чувства вот причастности к сообществу, что вокруг тебя есть какие-то люди и есть связи. Вот. И это было с самого начала практически моей практики, поэтому мне кажется, что я всегда опиралась на сообщество. Вот какие-то более старшие коллеги меня... То есть, может быть, мне повезло в этом плане, может быть, я не знаю, вот что здесь. Я, мне кажется, много была поддержана вот в каких-то своих вот процессах, проектах и так далее. И большая часть, мне кажется, опоры – это вот скорее сиблинговые такие отношения, потому что вот есть вот этот проект, который называется «Психологическая мастерская. Хорошие отношения», где мы объединились с коллегами, вот четвером, и это, по сути, ну, равные такие отношения. И мне кажется, когда мы объединились, вот моя практика очень сильно, ну, как сказать, какой-то был скачок такой. Вот это было заметно. То есть вот просто, я даже не знаю... И в качестве, вот я стала чувствовать, как вот, что я работаю как-то по-другому, и в объеме, и вот, ну, вот очень сильно изменилось. Вот, то есть в этом плане у меня очень какой-то хороший опыт и ценный вот, ощущение в сообществе и с разными фигурами. Вот, и с кем. Но сейчас уже много вот студентов, и тоже очень приятное такое ощущение, что что-то, чем-то ты занимаешься полезным, вот видишь, люди вот уже работают тоже с кем-то, то есть это тоже очень... Но это относительно новое все-таки. Там, мне кажется, нужно время какое-то, чтобы накопилось. А вот то, что я говорю про сиблингов и про старших, конечно, этого много. Поэтому это признание, это какое-то вот, что тебя помнят, что тебе доверяют. Мне кажется, сейчас также важно, ну, для меня. Сообщество очень большое, и мне кажется, что важно, что есть, правда, вот свобода такая, что есть какие-то люди, с которыми ты можешь быть ближе, а какие-то люди, с которыми ты можешь не очень разделять какие-то ценности, даже в рамках одного сообщества. И тогда в этом плане скорее просто делать что-то со своими. Вот, ну, без какого-то обесценивания или спора. Вот, а скорее вот, ну, вот, ну, мне кажется, это иногда немножечко от этого грустно, потому что хочется, конечно, чтобы все были большой дружной семьей, но реальность другая. Вот. И мне кажется, что правда есть какие-то вот, взгляды разные на работу. И, вот, и прикольно, когда есть свои. Вот есть люди, с которыми вот, находишь прям какой-то. Вот, это очень здорово. Хорошо. Спасибо большое. Еще несколько вопросов есть у меня для вас. Поделитесь, пожалуйста, какие сложные моменты были у вас, связанные с гештальт-терапией, может быть, с работой или с вашей индивидуальной, вот с каким-то вашим развитием, вот. А, возможно, может быть, эти сложные моменты, касающиеся не только гештальт-терапии, но и вообще, в принципе, в целом. Трудности. Трудности. Да. Были или, может быть, сейчас есть? Ну, вы имеете в виду какие-то вот сложности? Это, ну, не в плане, что есть какие-то сложности, там, не знаю, вот как бывают какие-то сложные случаи или какие-то сложные... А вот именно как в развитии каком-то Да, профессиональном. наверное, вот, я не знаю, например, вот мне вот всегда сложно давалось признавать реальность. То есть я про себя говорю, что вот мне вот фрустрации, не люблю вот фрустрации от реальности. И мне до сих пор это сложно. Что-нибудь, ну или что приходит на ум. Ну, мне кажется, вот если про мои какие-то особенности, вот вы так сказали про себя, я думаю, ну, я вот такой человек, который, мне кажется, много сомневается, вот, и мне кажется, это не лечится уже, я так и буду, мне кажется, до смерти уже сомневаться. Вот только могу как-то к этому найти какие-то в этом плюсы. В принципе, в этом есть плюсы, безусловно. Сомневаться в чем? В Ну, да, ну, например, в том, что... В чем сомневаться? Какой-то стратегии, например, даже работы, допустим, вот есть некоторое сомнение, что вот может быть, а может быть, лучше было по-другому. То есть вот есть все время какое-то, или не знаю, в каком-то решении сложном, если нужно, например, выбрать, правда, какой-то вот на группе, например, там, не знаю, как обойтись какой-то ситуацией. То есть всегда какое-то сомнение присутствует. Мне кажется, это неплохо, с одной стороны, безусловно, потому что нет такого фанатизма, вот что вот я во что-то свято верю. Но это доставляет ну, такие некоторые сложности все-таки, что иногда хочется, чтобы поменьше было сомнений. И, наверное, ну вот что еще? Может быть, еще, я бы так сказала, мне кажется, что я немножечко теряю мне кажется, мне сложно, может быть, сложнее, чем кому-то, вот если так говорить про мою какую-то особенность, мне сложно, наверное, присваивать какие-то вещи, которые я делаю. Вот как будто я то ли немножечко что-то теряю, как будто внутри себя, или мне нужно как-то вот держать это покрепче, то ли мне есть какая-то неловкость, связанная с присвоением этого. Это свойственно мне. Мне кажется, это тоже вот со мной останется уже. Вот, ну, то есть... Ну, например, вот книжки, я вот написала книжки две, и Я вот вторая... дочитала уже, вторая еще лежит. Да, вот, Да? спасибо. Вот, и как-то, и люди мне говорят что-то про это, спрашивают меня, а я чувствую, что я, например, мне очень сложно, например, как-то это вот как присвоить, как, хотя вроде бы я это сделала, и вот есть какой-то вот уже продукт, а как будто мне нужно какое-то время, чтобы вообще как-то свободно ощущать себя человеком, который пишет книжки. Мне кажется, ну так, я просто написала, просто я написала, это я вот не то, чтобы прям пишу. Ну вот такого плана, вот такого. И мне кажется, это часть точно моего, ну вот, характерологии моей. Мне кажется, что это будет со мной. Все время я буду с этим в себе иметь дело, и как-то вот, ну, я привыкла уже, ну. Это переживается как сложность периодически. Хорошо. А можете ли вы поделиться приятными моментами или воспоминаниями, тоже связанными с гештальт-терапией? Этот вопрос как немного противоположный предыдущему. То есть или какими-то пиковыми моментами переживания радости, удовольствия. Может быть, связано с гештальт-терапией, а может быть, нет. И радость, и удовольствие. С одной стороны, мне кажется, что я часто радуюсь. Ну вот какие-то, знаете, вещи такие небольшие, вот что, вот как я сказала, например, вот на группе, например, видишь какое-то изменение, вот как люди меняются, например, и в этот момент такая радость, что, понимаешь, какое-то делаешь хорошее дело. Или вот, или на интенсиве, например, вот люди, у тебя интенсивы, вот за это, мне кажется, очень ценю, там какой-то кусок такой, ты вроде делаешь какую-то работу, но вместе там, да, с коллегами, все, и потом раз видишь, и, не знаю, видишь, что вот что-то хорошее как будто бы вот происходит, вот это очень радует. Вот это как будто, оно вроде бы происходит у других, но и у меня тоже, наверное, потому что я чувствую, что вроде бы, наверное, я чувствую как бы, что я вот чем-то хорошим занимаюсь, вот важным. Вот это важно, что вот то дело, которым... Потому что ведь очень часто, ну, как бы другое переживание, которое есть, что это сложная работа, на самом деле. Эта работа, ну, такая, она сложная, она надо сталкивается с таким объемом вообще неприятных каких-то чувств, вот, и внутри себя, и вот рядом с которыми присутствуешь, и правда в этом сложно, ну, она забирает как бы много сил. Ну вот такие моменты, они, мне кажется, вот все восполняют. Поэтому я, на самом деле, мне кажется, часто радуюсь. С клиентами я радуюсь, если вот вдруг ты в какой-то момент видишь, там, разговариваешь, видишь, что что-то вот, чего-то, например, там не было, или было устроено одним образом, а раз, что-то получилось по-другому. Вот очень меня радует, вот если так совсем обобщить, мне очень радует, когда люди начинают относиться к себе добрее. Вот мне кажется, вот такая аутоагрессия, такое вот отношение к себе, вот даже деструктивное иногда, этого много. Это, вот с этим много приходится встречаться. И очень много, мне кажется, вот в терапии приходится делать, чтобы вот поддержать какое-то хорошее отношение к себе, вот человека. И мне кажется, что когда я начинаю слышать, что человек начинает относиться к себе лучше, это прям очень радует. Может быть, даже это больше всего радует. Хорошо. Ага, хорошо. И тогда это уже, наверное, будет даже последний вопрос. Что дальше? Это такой вопрос, который немножко приоткрывает дверь в ближайшее будущее. Что дальше для вас? Для вас лично? И если у вас есть какое-то мнение, взгляд на что дальше для гештальт-терапии в целом, буду рада, если вы поделитесь. Про гештальт-терапию, я не знаю, я вряд ли, может быть, я чувствую себя такой вот способной что-то, ну, какие-то сформулировать тенденции, но, может быть, то, что я прям вижу рядом с собой, я бы так, наверное, сказала, что я думаю, что сейчас то, чего происходит, что гораздо больше внимания приходится уделять каким-то сейчас я попробую сформулировать пограничным, что ли, процессом, то есть вот каким-то довольно ранним. Я так вот, это последняя моя мысль про то, что вот Перлс, когда создавал гештальт-терапию, конечно же, он но там очень много такой поддержки, вот такого выражения себя, ну, как бы избавления от каких-то таких оков, блоков, ну, вот, что происходит при таком невротическом вот, как бы, уровне там, организации, да, и там очень много как бы такого привнесения некоторой свободы, реагирования и так далее. И мне кажется, наверное, это было, потому что это было вот на фоне психоанализа, наверное, это было очень здорово. Вот, а сейчас, мне кажется, то, что то есть чем больше я, вот, ну я, по крайней мере, вот, например, делаю то, что я вижу коллеги, что мне кажется, что люди, наоборот, переполнены каким-то очень большим количеством разных чувств, склонны, мне кажется, за счет, ну вот того, что, может быть, за счет того, что как-то среда, нет такой поддержки в среде, у нас все время что-то происходит такое, вот правда, очень сложное сейчас уже довольно долго. И как будто бы задача, наоборот, помогать людям, ну что ли, как-то себя осмыслять, придавать какую-то структуру тому, что со мной происходит, сдавать, вот делать какие-то вещи немножко другого плана. И мне кажется, вот то, что я вижу сейчас, вот часто вот коллеги обращаются либо к психоанализу, мне кажется, потому что там много этого, либо, ну вот, ну как будто бы хочется добавлять больше такой поддержки не ИТ, потому что ИТ и так уже как будто переполненный такой вот весь, вот, и как будто сложно с этим справляться, да, а вот там персонелити, что ли, вот, ну, как, какие-то вот, вот мне кажется, что вот это важно. И мне кажется, то, что вот я вижу, по крайней мере, что вот коллеги пытаются, я сама, ну, не очень как-то теоретически, мне кажется, что-то чувствую себя такой вот сильной, а мне кажется, что коллеги пытаются вот описывать какие-то процессы вот гештальтистским языком, и вот это очень интересно, это, мне кажется, очень важно. Вот это если говорить про... Любопытно. Гештальт-терапию. Вот. И мне кажется, что люди, которые, ну, правда, более так сохранны личностно, они, мне кажется, их очень поддерживает вот какое-то информационное поле, потому что очень много всего сейчас. Раньше такого не было, ну, просто куча каких-то лекций, книг и так далее, и так далее. И какие-то вещи можно просто почерпать из них. А дальше остаются люди, которые вот как раз, мне кажется, имеют сложности в сфере привязанности, вот в сфере, вот то, для чего вообще другой необходим, просто. Ну вот, и там нужно, чтобы что-то происходило между вами, да? И тогда вот мы имеем дело вообще, и мне кажется, и здесь тогда я вот чувствую, что, например, нужна какая-то клиническая подготовка больше. Вот когда я начинала, казалось, что не было такой мне сильной необходимости. А сейчас прям есть. Вот знать про какие-то вещи, связанные с клиникой, потому что люди часто приходят, и вот они прям имеют какие-то диагнозы. Вот и здесь. То есть вот как будто бы вот сейчас требуется углубление знаний. Вот, но это и происходит, мне кажется, и вот это, мне кажется, это важно. Вот, а для меня, не знаю, что для меня. Я вот уже долго, как я сказала, я человек долгий очень. Я долго что-то думаю, у меня какие-то есть размышления, что какая могла бы быть моя тема, вот именно, ну вот типа там как какой-то специализации или какого-то направления, которое бы могла бы, ну не знаю, соответствовать тому, что мне интересно, но пока это все очень сыро и никак не в какую-то целостную форму не собирается. Вот. И я иногда очень расстраиваюсь про это, иногда думаю, нет, все-таки все идет как надо, просто все идет так не быстро. А вот. Может быть, это сформируется, я не знаю. Вот, наверное. Может быть, хотя я тоже не знаю. Может быть, я что-нибудь еще напишу. Но не знаю про что. В общем, впереди какая-то неопределенность. Хорошо. Спасибо большое. Я, наверное, задала тогда все вопросы, которые хотела задать. Если у вас есть что-нибудь добавить к этой встрече, может быть, что-то. Я могу только вам сказать спасибо за вопросы, потому что вопросы такие, которые, ну, кажется, пока я на них отвечала, что-то и мне самой вот, ну, удалось сформулировать или связать с чем-то. В общем, они интересные, правда, они. То есть это, может быть, это такая немножечко терапевтическая встреча. Пожалуйста. Да. Хорошо, тогда спасибо вам за эту встречу. Да, мне очень интересно было слушать, вот прям с любопытством некоторые размышления. Да, Спасибо. хорошо, тогда останавливаемся, да?